В связи с тем, что Соединенными Штатами Америки и Южной Кореи на самой опасной стадии тестируется спецоперация, представитель Ассоциации корейских граждан в Китае распространил при заявлении США и Южной Кореи следить незамедлительно отказаться от военно-пожигательских актов. Председатель Ассоциации корейской молодежи в Китае в своем пресс-заявлении от 12 апреля подчеркнул, что окончательная победа будет за корейским народом, который встал на антиамериканскую борьбу с готовностью сражаться не на жизнь, а на смерть.